Лилия Сергеевна деликатно удалилась. Итальянец подошел к резному заборчику и сказал по-русски. «Привет!» «Привет!» — ответила Франческа и перешла на итальянский. «Зачем ты приехал?» «Работа!» — развел руками Джан Луиджи. «Редакционное задание!» «Ты приехал специально. Нашел меня, хотел посмотреть, как я страдаю в бедной стране с тоталитарным режимом?» «Ну отчего же? Такая благодать, огурчики, экология!» «Не можешь удержаться от ехидства?» «Не могу. Скажи честно, Франческо, ты в него на самом деле влюбилась? Или уехала с ним из чувства благодарности, или, может быть, чувство противоречия назло мне?» Франческа аккуратно поставила пластмассовую красную лейку на траву. Во все стороны брызнули мелкие кузнечики. «Сначала я едва не умерла, а потом, когда очнулась и смотрела новости на смартфоне, поняла слишком многое». Девушка помолчала. «Видишь ли, дорогой, когда все прогрессивное человечество встает на защиту какого-нибудь трансвестита, который желает ходить вместо мужской раздевалки в университете в женскую, когда оно изо всех бьется за право кого-то отрезать себе член или, напротив, пришить, когда фактически требует признать право приезжего с Ближнего Востока насиловать девочек, потому что у них дома это национальная традиция, и не сажать его в тюрьму, а ласково погрозить пальцем, я все это могу понять, но не могу принять. Но черт с ним, с этим можно как-то жить, как жили много лет. Цитирую тебя, сыто и счастливо. И это ваша сумасшедшая Гретта, с которой вы все носились, кстати... «Что с ней?» «В психушке», – нехотя произнес Джан Луиджи. «Жаль, девочка, но это вы ее создали и довели до сумасшествия. Вы привыкли биться с невидимым и безопасным, привыкли потрясать радужными знаменами во имя чего-то нелепого и ненужного нормальному человеку. А когда в самом деле случилась беда, что произошло?» «Все посыпалось, дорогой, все рухнуло. А Саша сказал мне, летим со мной». Он нарушил все, что мог, когда спрятал меня в транспортном самолете. И это, конечно же, вскрылось. Его уволили из армии, но мне разрешили остаться. И если ты приехал уговорить меня вернуться, то напрасно». «Я приехал просто посмотреть, Франческо». «Посмотрел? Так езжай обратно и напиши все как есть. Что в России все тоже было очень непросто, особенно на пиковом этапе пандемии. Что здесь хватало идиотов, которые кричали, что их свобода гулять во время карантина неприкосновенна, как и жарить в парке барбекю. И что происходит здесь сейчас? Русские тоже падали в пропасти, но сейчас они уже сидят на ее краю, свесив ноги и отдыхают. А вы еще даже не упали на дно». «Я тебя понял», – кивнул журналист. «С мужем знакомить не будешь?» «Он в поликлинике на приеме. После пандемии осталось много людей с последствиями пневмонии, фиброзы и прочее. Но если ты хочешь...» «Нет», — сказал Джан Луиджи. «Не хочу». Вечером он напился в предоставленном ему коттедже у самого леса. На следующий день его возили по окрестностям, показывая поля, комбайны, солнечные электростанции, филиал научного центра. А еще через день Джан Луиджи улетел обратно в Бергамо.